Адреногенитальный синдром – заболевание, связанное с нарушением секреции гормонов корой надпочечников, в частности, врожденным снижением выработки кортизола. На фоне нехватки кортизола кора начинает усиленно вырабатывать большое количество мужских половых гормонов. Поскольку это заболевание врожденное, то у маленьких девочек с нормальным женским генотипом организм начинает развиваться по мужскому типу, и в результате по мере взросления формируется мужской организм с женским генотипом. Довольно редко кора надпочечников начинает выделять большие количества мужских половых гормонов у взрослых женщин. В этом случае наблюдается оволосение по мужскому типу, облысение, уменьшение молочных желез.